«Я мог бы вам наврать», — сказал Аристарх трагическим голосом. «Но я слишком верю вам и слишком вас люблю. Эти деньги, правда, с моего ведома, спрятал здесь один человек. Он подлец, каких свет не видывал. Взяв их, мы не ограбим его, Маша. Мы только восстановим справедливость». «Вы жалкий, подлый человечишка», — сказала Маша. «К тому же еще негодяй и клятва преступник». Из-за портьеры вышла Галина Николаевна и отвесила Аристарху довольно увесистую пощечину. Аристарх закрыл лицо руками и застонал, то ли от того, что все планы лопнули, как мыльный пузырь, то ли от бессильной ярости. Кто-то позвонил в дверь. Галина Николаевна ушла в коридор и тут же возвратилась с низкорослым мужчиной в барашковой шапке. Мужчина был без усов, и все же в нем легко можно было узнать Берендея Кутькова. «Вот к тебе, господин», — сказала Галина Николаевна. «Кутьков», — осклабился Берендей. «Здравствуйте, барышня», — поздоровался он с Машей. «А у меня к тебе разговор, Аристарх». «Галя», — страдальчески сморщился Аристарх. «И вы, Маша, оставьте нас». «Зачем же?» Берендей отодвинул стул и сел. «У нас, Аристарх, нет кого, секретов нет. Знаешь, зачем пришел?» «Помилуй бог», — Аристарх взмахнул руками. «Даже не догадываюсь». «Представь же меня дамам», — сказал Кутьков. «Будь вежлив». «Это», — Аристарх поджал губы, — «это знакомый. Он работал... В общем, мы знакомы по университету». «Наоборот, все», — поправил его Кутьков. «Профессором был я, а он студентом. Ну, это особый разговор. А сейчас, Аристарх, гони мои деньги». Маша перехватила отчаянный взгляд профессора и вздрогнула. Она сразу же все поняла. Между тем Аристарх сцепил пальцы и нервно ерзал на стуле. «Не тяни за ширинку, профессор», — добродушно улыбнулся Кутьков. «Мне некогда». «Ничего не знаю», — сказал Жичигин. «Ничего». «Последнее слово?» Кутьков улыбался. «А? Последнее!» — крикнул Жичигин. Хлопнул маузер. Жичигин подпрыгнул на стуле и, хватая ртом воздух, сполз на пол. Из коридора вышел Плавский. Следом за ним в комнату ворвалось несколько бандитов. «Я его с каторги знаю», — зевнул Кутьков. «Кремень человек. Ты сразу не сказал, баста. Вот я принесу в магазин кольца. Назовет цену, и все. Хоть стой, хоть падай». «Так что, Галя, будем говорить?» «Я вас не знаю», — почему-то шепотом сказала жена Жичигина. «Я ничего не знаю». «Ничего?» — переспросил Кутьков и кивнул Плавскому. Тот поднял маузер. Галина Николаевна прижала руки к груди и в ужасе смотрела на черный глазок ствола. «Не смейте!» — крикнула Маша. «Бандиты!» Она рванулась к Плавскому. Один из членов шайки схватил ее за руки. «Куда торопишься?» — сочувственно осведомился Кутьков. «Не торопись. Твоя очередь скоро». И снова хлопнул маузер. Жичигина упала рядом с мужем. Маша закрыла глаза и обвисла на руках у бандита. «Давай!» — Кутьков кивнул Плавскому. «Бить? Может, займешься?» — спросил Плавский. «Красивенькая». «Повезло тебе, мурло твое рябое». «Ладно», — Кутьков махнул рукой. «Веди в ванну». Плавский схватил Машу за косу и уволок в ванну. Кутьков шел следом, на ходу расстегивая пиджак. В ванне он сбросил сапоги и рубашку. Маша пришла в себя. Плавский, заметив это, сказал: «Поспеши, девка, где деньги?» «Не знаю», — упрямо сжала губы Маша. Из комнат донесся грохот. Бандиты ломали шкафы, вскрывали пол, били посуду и искали тайник с деньгами. «Подумай!» — Плавский выглянул в дверь и крикнул. «Часы стенные проверьте!» Послышался жалобный звон, и тут же раздался треск. Кто-то сломал футляр, в котором были заключены часы. Плавский вновь обратился к Маше. «Ты, по всему, видно, дворянка. Так вот, слушай. Мы взяли деньги в этой власти. Они нужны нам для борьбы с ней, поняла? Что у тебя общего с советами? Отец, небось, офицер, или генералов.